подобно множеству вещей, появившихся до того, и множеству приходящих увлечений, которые еще будут. Адвайта и учение о недвойственности, существовавшей до начала человеческой истории, с недавнего времени стали с жадностью поглощаться машиной американской мечты, выходя с противоположного конца в более аппетитном виде, соответствующим переваривательным способностям современных западных сновидческих персонажей, но с трудом узнаваемым теми немногими, через кого на протяжении веков проходило это невыразимое. Для кого? Щелчок при смещении фокуса. Этот сдвиг точки восприятия оказался столь абсолютным, что теперь есть только понимание, есть знание, что нет никого, с кем мог бы произойти сдвиг, что нет никого, кто мог бы знать, что нет никого, с кем мог бы произойти сдвиг, кто мог бы пробудиться. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что среди всех людей на земле из многих тысяч может быть один ищет меня, а из тех тысяч ищущих едва ли один реализовал мою истинную природу. Если трактовать этот отрывок Писания буквально, то попытка математически подсчитать количество «просветленных» в кавычках в мире, приходящихся на какую-нибудь единицу времени, окажется весьма проблематичной. Кришна обратил на это внимание, но я сомневаюсь, что он имел в виду какой-то подсчет числа индивидуумов. Тем не менее, это показывает, что в традиции хорошо известно, насколько редко случается истинное просветление. Кен Уилбер делает попытку затронуть ту же тему в «Одном вкусе». Он описывает, как однажды спросил китайского учителя Чань, Дзен, сколько истинно просветленных мастеров прошло за всю историю, на что последовал немедленный ответ. Возможно, всего 1000. Если ради интереса предположить, что за тот же период времени только одних китайцев можно насчитать около миллиарда, то тогда 1000 относится к миллиарду, да, как 0,1% всего населения. Опять-таки, если понимать цифры буквально, то можно упустить главное. В них есть большая доля здравого смысла, безотносительно к реально существующим процентам, которую можно расценивать как составляющую вечной мудрости. И это безошибочно означает, что все остальное население было и остается вовлечено в лучшем случае в различные виды горизонтальной, транслитивной, просто узаконенной религии, магические практики, мифические верования, эгоистическую просительную молитву в то, чтобы придать смысл отдельному «я». Так что, никоим образом не умаляя поистине потрясающий вклад блистательной восточной традиции, можно сказать без обиняков: радикальная трансформирующая духовность – крайне редкое явление на всем протяжении истории и повсеместно в мире. Для Запада эти цифры выглядят еще более удручающе. Мне нечего больше добавить. Кен Уилбер. Для современного западного восприятия подобное неприемлемо. Это кажется слишком элитарным, эксклюзивным, политически абсолютно некорректным. Освобождение, просветление должно быть доступно каждому, кто приложит усилия, а не является призом, произвольно выигранным в некой божественной лотерее. Кроме того, это не продается. Никто не захочет купить билет, если шансы на выигрыш равны 1 на несколько миллионов. Поэтому в версии машины американской мечты, которая, кстати говоря, не ограничивается Америкой, в определении просветления внесены изменения, дабы оно включало в себя любого, кто прошел через опыт прозрения. Теперь мы имеем упрощенное пробуждение, при котором вы можете назвать себя пробужденным с удовольствием, оставаясь крепко спящим. И такая картина повсеместна. Результатом этого стало своего рода палаточное движение, возрождение сатсанга. Согласно многим учителям, проводящим выездную сессию гуру, пробуждение случается, куда бы они ни направлялись, причем с людьми совсем такими, как вы. И это следующая великая волна в эволюции человечества к следующему уровню космического сознания. Где мы уже это слышали? Везде и обо всем. Это происходит по всему земному шару. Божественный гипноз, заставляющий обманываться и продолжать спать, пытаясь одновременно добиться индивидуального и коллективного освобождения, личного и группового просветления, в то время как единственная правда абсолютно внеперсональна и может быть найдена только путем полного уничтожения иллюзорной индивидуальности.